Мы блондинки, как картинки, любим танцы, вечеринки, любим дорогие джины, деньги, шмотки и машины. А права мне купит папа, он в ГАИ большая шляпа. Ездит на машине в моде, я лечу на красной Шкоде. И ветер харёт, а я ударю по газам. Иду по встречной, но обогнать себя не дам. Нет, я не дура, я просто не могу понять, куда рулить и как машиной управлять. Мы блондинки, нам все можно, с нами спорить невозможно. Быть блондинкой очень лестно, круто, стильно и помпезно. Ну а если нас прорвет, сядем мы на самолет. Управлять им очень сложно, я взлетаю осторожно.